Едва прибыв в Авиньон, Коло де Риенцо стал расспрашивать о Петрарке. В городе ли он, помнит ли его, придет ли к нему на помощь? Петрарка молчал. Коло де Риенцо был причиной стольких огорчений и тревог поэта, что ему не хотелось вновь стать участником его дела, судя по всему, окончательно проигранного. О заступничестве перед папой нечего было и думать. Климент VI был настроен против трибуна. Впрочем, папа болел, и это явилось отчасти причиной того, что Петрарка восстановил против себя многих влиятельных лиц. Дело в том, что он написал папе письмо, призывавшее остерегаться невежд врачей, которые ничем не могут больному помочь, разве только поскорее отправить на тот свет. Давнее презрение и неприязнь к чванливым лекарям, ставившим себя высоко, к неучам, принимаемым многими наивными людьми за бесценный кладезь знаний, в то время как они заслуживали лишь звания мыльных пузырей, продиктовали ему резкие слова, почти жестокую издевку над всякой человеческой глупостью. Это вызвало бурю негодования среди врачей, а они были достаточно влиятельны, чтобы пошатнуть даже такой авторитет, как Петрарк. Он боролся с ними еще много лет и посвятил им немало уничижительных сочинений, столь же язвительных и обоснованных, как всем известные нападки Мольера, который много лет спустя с таким блеском высмеивал чванливых лекарей с их отсталой средневековой медициной. Но Коло де Риенцо слишком много значил в жизни Петрарки, чтобы он мог покинуть его в беде. Он сделал то, что считал лучшим. Обратился с письмом к римскому народу, призывая его вступиться за своего трибуна. Письмо это, в сущности, было брошюрой или безымянной листовкой и имело целью то, что мы сегодня назвали бы воздействием на общественное мнение. Ибо самым худшим для узника было молчание. «Никто не осмеливается, — писал Петрарка, — промолвить даже слово, разве только робко шепнет что-то в темном углу. Я и сам, хотя и не побоялся бы умереть, если б моя смерть принесла республике какую-нибудь пользу, сейчас молчу и даже в этом письме к вам не называю своего имени. Думаю, что сам стиль может служить подписью. Добавлю еще, что обращаюсь к вам как римский гражданин». Петрарка был римским гражданином со времени увенчания лавровым венком на Капитолии и считал это звание самым почетным из всех своих титулов. Если бы кто-нибудь отказал ему в этом праве, Петрарка боролся бы за него со всей страстью и энергией, даже призвал бы на помощь Цицерона с его речью в защиту поэта Архия. Но никто этого не оспаривал. «Цивис Романус» так был обесценен, что скорее Петрарка оказывал ему честь, гордясь этим гражданством. Как трудно понять поэтов! В первой фразе своего письма Петрарка обращался к римскому народу со словами «Непобедимый народ мой, покоритель мира!» А добропорядочные мещане с берегов Тибра не знали, что им делать, то ли смеяться над этими словами, то ли плакать. Один только Коло де Риенцо принимал их всерьез, зато теперь и позванивал цепью в Тур де Троя. Нам неизвестно, какие последствия имело это послание, пробудило ли оно совесть у римского народа или римский народ забыл о своем трибуне. Искал ли Петрарка какие-нибудь иные пути, чтобы прийти на помощь человеку, которым некогда так восхищался? Весьма возможно, что и искал. Однако окончательно судьбу трибуна решила смерть Климента VI. На его место был избран Иннокентий VI, и многие восприняли это так, словно после солнечного дня вдруг наступила темная ночь. Климент VI любил роскошь, пиршество, был щедрым, даже расточительным, большим охотником до праздников и турниров. Авиньон не помнил более великолепных времен. А Иннокентий VI был аскет, человек сурового нрава, скуповат. Впрочем, так оценивали в этом своевольном городе каждого, кто не любил сорить деньгами. Энергичный и властный, он начал с радикальной реформы курии, разогнал толпу нахлебников, которая ее окружала, урезал ненужные расходы, бросил в печь проекты новых дворцов, башен и садов, а художникам велел передать, что фресок с него хватит. По-иному отнесся он и к кузнику. Приостановил начатый процесс, снял с него обвинение, освободил от наказания и отдал под опеку кардинала Альборноса, который направлялся в Италию, чтобы упорядочить отношения в церковном государстве. Коло Дириенцо довольно долго находился в свите кардинала, пока, наконец, ему не предоставили некоторые свободы, достаточные для того, чтобы он мог раздобыть денег и собрать войско для похода на Рим. Однако завоевывать его не было никакой необходимости. Римские рыцари с оливковыми ветвями в руках вышли его встречать к Монте-Марио. Он въехал в город по мосту Святого Ангела. На улицах были сооружены триумфальные арки. Из окон, из балконов свисали ковры. Шедшее впереди духовенство пело «Благословен, кто приходит». Приветственным возгласом толпы не было конца. Коло Дириенцо встречали так, словно бы сам Сципион Африканский возвращался в Рим. На следующий день явились делегации от окрестных общин, чтобы воздать ему почести. «Теперь ты не покинешь нас», — говорили ему. На этот раз срок его правления длился 9 недель.